Время ускорилось. Через каждые несколько секунд реального времени солдаты переворачивали песочные часы, принесенные царем Венем, что соответствовало 8 часам игрового времени. Свет и тьма сменялись в потолочном окне без всякого порядка. Изредка луч солнца освещал внутренность большого зала. Иногда свет, проникающий через отверстие, был слаб, словно сияние луны, а иногда очень ярок, и тогда раскаленный квадрат на полу сиял так, что меркли факелы. Ван продолжал считать перевороты песочных часов. К тому моменту, когда он насчитал их около 120, солнечный свет в отверстии стал появляться регулярно. Началась первая из предсказанных эр порядка. Еще 15 переворотов часов, и мерцание света в потолочном окне стало беспорядочным. Началась очередная эра хаоса. За ней последовали эра порядка и снова эра хаоса. Начало и продолжительность эр не совсем совпадали с прогнозами царя Веня, но погрешность была невелика. По окончании 8-дневной эры хаоса началась предсказанная долгая эра порядка. Прошло 20 дней, а солнечный свет, падавший сквозь отверстие в потолке большого зала, продолжал появляться и исчезать в равномерном ритме. Темп игры замедлился до нормального. Царь Джоу признательно кивнул царю Веню. «Я воздвигну в твою честь памятник еще более величественный, чем этот дворец». Царь Вэнь глубоко поклонился. «Мой царь, пробуди свой народ, и да пребудет он в счастье и процветании». Царь Джоу встал с трона, широко раскрыл руки, словно хотел обнять весь мир, и тягучим потусторонним голосом принялся заклинать. «Регидрация! Регидрация! Регидрация!» Услышав это слово, все в большом зале кинулись к дверям. Ван ни на шаг не отставал от царя Веня. Преодолев длинный туннель, они покинули пирамиду через ту же дверь, в которую вошли. Снаружи царил полдень, земля нежилась в лучах ласкового солнышка. В легком ветерке Вану почудились ароматы весны. Они с царем Венем направились к ближайшему озеру, лед на котором уже растаял, и солнечные зайчики играли на легкой ряби. Мимо пробежал отряд солдат, кричащих на ходу: «Регидрация! Регидрация!» Они направлялись к большому каменному зданию на берегу, похожему на элеватор. По дороге в Джао-Гэ путники не раз видели такие здания. Это были дегидратории, хранилища, в которых дегидрированные тела дожидались возвращения к жизни. Солдаты открыли тяжелые каменные двери и начали выносить наружу покрытые пылью кожаные свертки. Они несли их на берег и бросали в озеро. Попадая в воду, свертки раскручивались и распрямлялись. Вскоре ими была усеяна вся поверхность озера. Оболочки быстро вбирали в себя воду и разбухали, постепенно превращаясь в нормального вида человеческие тела, которые через некоторое время начинали проявлять признаки жизни. Один за другим люди вставали на ноги в мелкой, по пояс в воде, и взирали на залитый солнцем мир широко раскрытыми глазами, словно пробудившись от сна. «Регидрация!» — вскрикнул один человек. «Регидрация! Регидрация!» — подхватили другие радостные голоса. Люди выходили на берег и голыми, как были, устремлялись обратно в хранилище. Они выносили наружу еще не регидрированные оболочки, бросали их в воду, и вскоре из озера брели на берег новые ожившие. Подобные сцены повторялись у всех других водоемов. Мир возвращался к жизни. «О, небо! Мой палец!» Ван увидел человека. Тот стоял на середине озера, подняв руку и плача. На руке не хватало среднего пальца, кровь стекала из раны в воду. Другие ожившие проходили мимо, не обращая на страдальца внимания. «Считай, что тебе повезло», — сказал один из них Беспалому. «Некоторые целые руки или ноги не досчитываются, а у других крысы отгрызли голову. Если бы мы сейчас не регидрировали, то вообще неизвестно, сколько бы потом из нас осталось в живых». «Как долго мы пробыли в обезвоженном состоянии?» — спросил кто-то. Определи по слою пыль на дворце. Говорят, царь теперь не тот, что был раньше. Но неизвестно, сын он прежнего или внук, или еще кто. Регидрация заняла 8 суток. Сухие оболочки ожили, и мир начал новый отсчет. Все радовались регулярным восходам и закатам. Каждые сутки насчитывали точно 20 часов. Наступила весна, и люди от души славили солнце и других богов. В конце 8-го дня, когда спустилась ночь, по всей округе запылали костры. Казалось, их было больше, чем звезд на небе. Руины городов и поселков, покинутых в эру хаоса, вновь наполнились шумом и светом. По традиции, как и после всех предыдущих регидраций, народ собирался праздновать всю ночь до самого рассвета. Но утром солнце не встало. Все часы показывали, что время рассвета пришло и прошло, но горизонт оставался темен. Прошло еще 10 часов, а солнце и не думало показываться. Даже слабенькой полоски нигде не было видно. Ночь продолжалась целые сутки, а потом еще 2. Гигантская длань холода придавила землю. А внутри пирамиды царь Вэнь стоял на коленях перед царем Джоу и умолял. «Мой царь, прошу, не лишай меня своего доверия. Это все временно. Я видел, вселенская Ян набирается сил, и солнце вскоре встанет опять. Весна вернется, эра порядка продолжится». «Разведить огонь под котлом», — вздохнув, приказал царь Джоу. И тут в помещение вбежал министр. «О, мой царь, там, в небе 3 летящих звезды!» Все в большом зале остолбенели. Даже воздух, казалось, застыл. Царь Джоу был единственным, кто сохранил самообладание. Он обратился к Вану, до разговора с которым до сих пор не снисходил. «Ты по-прежнему не знаешь, что означает появление 3 летящих звезд. Цзичан, просвети-ка его». Царь Вэнь понурился. «Оно означает наступление долгого периода запредельного холода, такого чудовищного, что даже камень рассыпается в пыль». «Дегидрация! Дегидрация! Дегидрация!» Снова загудел царь Джоу прежним гулким потусторонним голосом. Снаружи люди уже начали процесс. Их тела снова избавлялись от влаги, готовясь к очередной долгой ночи. Большая их часть попала в дегидратории, но многие оболочки так и остались лежать в пустых полях под открытым небом. Царь Вэнь медленно поднялся и побрел к котлу, булькавшему на огне в углу зала. Он взобрался на край котла, но прежде чем броситься вниз, помедлил несколько секунд. Кто знает, может, из бульона на него глянуло злорадно усмехающееся лицо Фуси. «Варите его на медленном огне», — приказал царь Джоу слабым голосом. Затем, обратившись к остальным, произнес. «Вы можете выйти из игры, если хотите. При таких обстоятельствах она становится неинтересной». Над входом в большой зал засветилась табличка «Выход». Игроки потянулись туда, и Ван поспешил вместе с толпой. Пройдя по унылому туннелю, они вышли наружу, где их встретили ночь и густой снег. Ван задрожал на пробирающем до костей морозе. Дисплей в уголке неба свидетельствовал, что время игры снова ускорилось. Снегопад продолжался 10 суток подряд. Под конец снежинки сделались огромными и тяжелыми, словно заледенел сам мрак. Кто-то прошептал Вану на ухо. «Они состоят из замерзшего углекислого газа, так называемый сухой лед». Ван повернулся, говорившим оказался последователь. Еще 10 дней, и снежинки стали тонкими и прозрачными, как слюда. В тусклом свете немногочисленных факелов, горящих у входа в пирамиду, они отсвечивали бледно-голубым. «А эти снежинки состоят из твердого кислорода и азота, Атмосфера исчезает, выпадая в твердый осадок, и это значит, что температура поверхности около абсолютного нуля. Снег похоронил под собой пирамиду. Нижние слои были образованы обычным снегом, затем шел сухой лед, и, наконец, сверху лежали твердые кислород и азот. Ночное небо приобрело необыкновенную прозрачность, и звезды на нем горели, словно серебряные костры. На этом звездном фоне вспыхнула надпись. «Долгая ночь, царила 48 лет. Цивилизация номер 137 погибла от экстремального холода. В своем развитии она достигла эпохи сражающихся царств. Но семена ее сохранились. Они пробудятся, и цивилизация снова пройдет свой цикл в непредсказуемом мире трех тел. Приглашаем вас продолжить игру». Перед тем, как выйти из игры, Ван заметил в небе три летящих звезды. Медленно вращаясь друг вокруг друга, они, казалось, исполняли какой-то причудливый танец в бездонном мраке космоса.